Глава 35. В следующий раз я проснулась полная силы и в прекрасном настроении. За окном сияло солнце, день обещал быть теплым и продуктивным. Ночью, несмотря на ворчание Эрика, я все же набросала план для ярмарочных дней и осталась им довольна. Эрик тоже решил не оставаться в стороне, заявив: «Я буду варить кофе». «Тогда мне придется дать тебе мастер-класс по рисунку на пенке», — ответила я, «а то твои сердечки еще не совершенны. И надо поучиться делать еще какой-нибудь рисунок». «Я буду учиться делать сердечки до тех пор, пока ты не скажешь, что они идеальны». Эрик поцеловал меня и поспешил по своим делам. Сегодня он весь день проведет во дворце. Возможно, к вечеру туда же переедет и принцесса. Сейчас важно обеспечить ей полную безопасность, пока все приспешники Амадеуса не выведены на чистую воду. Город вроде как жил прежней жизнью, будто и не знал, что произошло прошлой ночью. Хотя нет, некоторая напряженность все же царила в воздухе. Все словно затаились, боясь поверить и порадоваться. Даже продавец газет как-то нерешительно предлагал свежий выпуск. Но их нетрудно понять. Столько десятилетий жить в страхе, что теперь не сразу можно уверовать в освобождении от него. Однако, что точно сразу бросалось в глаза, так это то, что нигде в округе не было видно ни одного дракона. «Леди Хайт. Стоило мне оказаться около своей кондитерской, ко мне подошел господин Фирс, хозяин соседнего магазина. Это правда, что лорд Хайт жив? Второй день все об этом судачат, но боятся поверить в такое счастье. Похоже, пришла пора признаваться. Думаю, после устранения Амадеуса Эрик больше не скрывает своего воскрешения». «Да, это правда», — улыбнулась я. «Хвала всем богам!» И Фирс так засиял, словно это касалось его самого близкого человека. «Мы так рады!» От этого на душе стало еще светлее. «Значит, это благодаря ему все произошло. Это он был там, во дворце?» — полушепотом спросил дальше мужчина. «Он и его товарищи», — кивнула я, умолчав о своей персоне. «То есть это тоже все. «Правда?» «Правда». Я снова улыбнулась. «Ох, вы прямо вознесли меня до небес, леди Хайт!» Фирс приложил руки к груди. «Пойду свою жену обрадую». Эрик, уже свободно, без прежнего маскарада и ни от кого не прячась, зашел ко мне в кафе под вечер. «Как дела у леди Хайт?» — поинтересовался он весело. «Леди Хайт сегодня работает за главный источник информации», — ответила я. «Знаешь, сколько раз сегодня меня спросили о тебе и твоем оживлении? Ну и, конечно же, твоем участии в избавлении Чармлейна от сам знаешь кого. Сотню раз точно». «О своем участии ты рассказала?» Эрик облокотился на барную стойку и подпер щеку кулаком. «Нет, я даже отпрянула от него. Зачем? Если я начну так делать, ну, это будет выглядеть странно. Нет, это точно не по мне. Мне это не нужно. Я лучше займусь своими делами. Завтра вон кофе привезут. Надо будет успеть его перебрать и обжарить. А вечером заняться оформлением палатки. Я уже все заказала. В общем, забот не в проворот». «Вечером, в первый день ярмарки, решено провести коронацию принцессы», — сообщил Эрик. «А во второй день она сама вручит приз победителю. Как тебе это?» «По-моему, чудесно», — улыбнулась я. «Это будет самый запоминающийся праздник». «В этом году точно», — добавила я, усмехнувшись. «Наверняка». Эрик тоже усмехнулся. А потом вдруг посмотрел на меня глазами кота из Шрека. «Пойдем домой, а? Я уже соскучился по своей жене». Внутри меня все расцвело и запело, но внешне я осталась нарочито деловой. «А как насчет практикума по рисованию сердечек на пенке?» «Уверяю, мы сможем это прекрасно совместить», — Эрик поиграл бровями. «Да и я мастер всего, что касается сердечек. Нарисую весь день и только на кофе». «Ладно, мастер», — сдалась я и стала снимать передник. «Идем домой». «Рисовать сердечки?» «И их тоже», — хмыкнула я. «Я все же дала лорду Хайду обещанный мастер-класс и даже приняла у него экзамен. Потом торжественно посвятила в баристы и, наконец, позволила ему рисовать сердечки не только на кофе». Следующим днем атмосфера на улицах города заметно изменилась. Стало больше улыбок и счастливых лиц, а газеты уже пестрели заголовками касательно возвращения принцессы и ее близкой коронации. Я тоже не удержалась и купила один экземпляр по пути в мечту, и уже в кафе развернула его, чтобы быстро почитать. Вот только на второй газетной странице висел еще один внушительный заголовок с упоминанием моего имени. «Отважная леди Хайт. Что скрывает эта хрупкая женщина?» «Нет, только не говорите, что там о моей роли во всех этих событиях». Однако все именно так и было. И, судя по изложению, я даже знаю, кто источник. Питер. «Красавчик», — одобрил Эрик автора статьи, когда я ему ее показала. И что-то в его тоне и взгляде намекало на то, что и он не без греха. «Только не говори, что Пит действовал с твоей подачи». Я нахмурилась. Эрик широко улыбнулся. «Давай остановимся на том, что я просто ему не препятствовал». «Вы просто невыносимы! Оба!» — возмутилась я, но без злости. «Разве можно на них долго злиться?» Вечер тоже выдался хлопотным. Ставили и украшали палатку для завтрашнего финала марафона. Ярмарка проходила на главной площади, откуда хорошо был виден дворец и парадный балкон, с которого правители приветствовали своих подданных в дни торжества. Завтра же сюда выйдет Сесилия после своей коронации. Наша палатка была оформлена все в тех же фирменных мятных тонах, только к ним добавились детали в виде кофейных зерен. В меню тоже планировалось два направления — блюда и напитки на основе кофе, и они же с мятой. Фрида и Шерри сегодня также допоздна остались трудиться на кухне, выпекая вкусняшки с этими двумя вкусами. Будут и приятные подарочки для клиентов — мятные и кофейные леденцы, а также скидочные карты в наше кафе. Конкуренты тоже не отставали в выдумках. Каждый старался как мог. Ко всему прочему, аккуратно против нас разместилась палатка сахарной розочки, так что борьба обещала быть жаркой. Уже с самого утра на площадь стал стекаться народ, и работа закипела почти с первых минут открытия. Приятно было видеть очереди к своей палатке, и вдвойне приятно своих постоянных покупателей. Например, одними из первых прибежали студенты, и на этот раз они были особенно щедры на покупки. Заглянули и подружки-старушки, которые стали сарафанным радио для моего кафе. Газетную статью, конечно же, тоже большинство уже прочли, поэтому я бесконечно слышала в свой адрес похвалу и восхищение. Это немного смущало и отвлекало от работы. Хотя были и плюсы. Интерес к моей персоне плавно переходил в интерес к кафе, а это значит, и покупателей у меня стало больше. Дополнительные бонусы мне давал и мой супруг, который тоже был у всех на виду. На Эрика Хайда, главу сопротивления и приближенного будущей королевы, лорда, который выжил, также приходили поглазеть и купить из его рук чашку кофе. С сердечком на пенке, конечно же. А на них Эрик не скупился, как и на улыбки и свои шуточки-комплименты. Этот день ознаменовался еще одним событием. Пришел сыщик Круз и уже с уверенностью заявил, что поджог кафе спланировал лорд Бекинс. Он очень хотел, чтобы леди Хайт вышла за него замуж, однако благодаря кондитерской вы стали финансово независимой и больше не нуждались в его помощи. Вот он и решил избавиться от конкурента в виде кафе, — рассказал сыщик. «Его арестовали?» — спросила я. «Отпустили под расписку», — ответил Круз. «Ждите, скоро вас тоже вызовут на допрос как пострадавшую». «Я все же до конца надеялась, что это не Бекинс», — вздохнула я. «А я жалею, что его икота слишком быстро закончилась», — мстительно вставил Эрик. «Но ничего, я позабочусь о том, чтобы она к нему вернулась и мучила до конца жизни». И я не стала возражать. Бекинс это заслужил. «Ох, бабуля, это же мои любимые пирожные!» Из-за забоченного настроения вырвал меня счастливый девичий голосок. Это оказалась внучка судьи Честера. «Доброго дня, леди Хайт», — произнесла с улыбкой ее бабушка. «Рада вас видеть, леди Честер». Я тоже улыбнулась. «Чего желаете?» «Всего и побольше», — заявила внучка. «С удовольствием», — засмеялась я. «Леди Хайт», — тихо сказала леди Честер, расплачиваясь со мной. «Вы во всем можете рассчитывать на меня и моего супруга. Как и лорд Хайт, мы читали статью о вас и рады, что знакомы с вами лично». «Спасибо. Пожалуй, это было самое неожиданное признание за весь день. Я растерянно переглянулась с Эриком, а он мне подмигнул. Ну, а вечером началась коронация. К 8 часам все собрались на площади, чтобы приветствовать новую королеву. Сесилия вышла на балкон, облачённая во всё белое, как свет, который она несла своему королевству. Овации были нескончаемые, а на глазах теперь уже бывшей принцессы сверкали слёзы благодарности и счастья. Всё происходило очень искренне и трогательно, так что я тоже постоянно украдкой смахивала слёзы. Последний день фестивального марафона выдался особенно волнительным. В центре ярмарочной площади были установлены непрозрачные чаши для голосования, для каждого участника под своим номером. В течение всего дня посетители могли опускать в чашу своего фаворита специальный жетон. Соответственно, в чьей чаше будет больше жетонов, тот и станет победителем этого года. «Ты тоже можешь голосовать», — напомнил мне Эрик. «Только не за себя, я знаю», — ответила я. «Но я ещё не решила, кому отдать свой жетон». «Я уже свой опустил, куда хотел», — ухмыльнулся Эрик. «Надеюсь, это не сахарная розочка», — в шутку уточнила я. «Как знать», — хмыкнул он. И всё же, ближе к вечеру, я отправилась сделать свой выбор, хотя так и не знала, кому отдать свою симпатию. На самом деле, достойных конкурентов было много, каждый в чём-то был хорош и интересен, в том числе и розочка. Именно с её хозяйкой я и встретилась у голосовальных чаш. Леди Макдауэлл поглядывала на меня, теребя в руке жетон, но пока никуда не кидала его. Я тоже не спешила с выбором. «Вы достойный конкурент, леди Хайд», — вдруг произнесла Макдауэлл. «Вы вернули мне тонус, а то победа из года в год, знаете ли, несколько расслабляет». Она усмехнулась. Я неуверенно улыбнулась в ответ. «А ещё вы проявили себя в другом, более важном деле», — продолжила леди Макдауэлл. «Ваши заслуги в нём неоценимы, поэтому сегодня я хочу сделать так». И она бросила свой жетон в чашу с моим номером. «Леди Макдауэлл, справившись с изумлением, сказала уже я, вы тоже очень сильный конкурент, и ваша кондитерская действительно достойна всех прошлогодних побед. Я считаю, так будет правильно». И я опустила свой жетон в чашу розочки. Макдауэлл снова усмехнулась и покачала головой. Потом посмотрела на меня с озорным прищуром. «А не угостите ли вы меня своим фирменным напитком, леди Хайт? Хочу в полной мере насладиться его вкусом». «Вы о кофе?» «С удовольствием». Я тоже улыбнулась. «А с вас тогда ваше божественное безе. У меня так и не получилось создать нечто подобное». Макдауэлл кивнула. «У меня как раз осталось несколько штучек». И мы вновь обменялись улыбками. Как и планировалось, к оглашению результатов прибыла Сесилия. Все голоса уже считались при ней, после чего она торжественно объявила. «С перевесом всего в несколько голосов победила кондитерская «Мятная мечта». Ей в лидерстве уступила «Сахарная розочка». Я чуть не завизжала от радости и кинулась на шею Эрику. Потом были объятия с Шерри, Фридой, Леоном. Меня ринулись поздравлять другие знакомые, постоянные клиенты и люди, которых я даже не знала. Хоть я и надеялась на победу, но сейчас не могла в неё поверить. У меня получилось! Всё получилось! Сесилия лично вручила мне значок победителя — заветный жёлтый флажок. Я сразу отправилась в своё кафе, чтобы повесить его у двери. Там-то нас с Эриком и нагнал адвокат Лав. «Леди Хайт, ещё раз мои поздравления», — сказал он. «Благодарю», — отозвалась я, мыслями всё ещё порхая в небесах от счастья. «Судья Бьорк тоже передаёт свои поздравления и напоминает, что 2 месяца прошли, и вы можете вновь попытать удачу с иском, если, конечно, не передумали». «Это он о чём?» Эрик с подозрением посмотрел на меня. «Что за иск?» «А...» Я чуть замялась. «Чтобы расторгнуть наш брачный договор». «Расторгнуть?» Эрик помрачнел. «Но он и так всего на полгода, лорд Хайт», — напомнил Лав. «Когда сроки выйдут, вы перестанете быть супругами, а леди Хайт сможет получить своё вознаграждение. Вы же сами составляли условия. Ну, а леди Хайт после вашей мнимой казни хотела расторгнуть его раньше, чтобы вернуться домой». «И адвокат посоветовал мне подать в суд», — вставила я. «Ах, адвокат сам посоветовал», — с непонятной интонацией протянул Эрик. «Но вы же сами просили вести меня с вашей супругой, так, чтобы отвести от себя и вас все подозрения», — отозвался Лав. «Вы прекрасно справились со своей ролью. У меня и мысли не возникло, что вы знаете куда больше, чем кажется», — сказала уже я. «Так что с иском?» — уточнил Лав, пряча усмешку. «Оставьте нас, господин адвокат, с женой наедине, будьте добры», — попросил Эрик, при этом глядя только на меня. «По-моему, пришло время это обсудить», — сказал он, когда мы остались вдвоем. «Похоже на то». Я вздохнула и неловко улыбнулась. «Что собираешься делать? Все еще хочешь вернуться домой?» Эрик заметно нервничал. Нервничала и я. «Я не знаю», — призналась потом. «У меня там сестра. А тут...» «А тут?» «Тут ты», — тихо ответила я, взглянув ему в глаза. «И кофейня, и все остальные. Но как подумаю, что больше никогда не увижу свою сестру, свой родной город». «Проблема только в этом?» Эрик тоже испытывал меня взглядом. «Наверное, да». «А если у тебя будет бессрочный пропуск для посещения своего мира?» «А такое возможно?» Я сразу воспрянула духом. «Для твоего мужа нет ничего невозможного. Забыла?» Он усмехнулся и шутливо щелкнул меня по носу. «Хотя ты собираешься оставаться моей женой, когда истекут полгода договора?» «А ты моим мужем?» Я уже улыбалась, расслабленная и игриво. «Я подумаю». Эрик привлек меня к себе. «Тогда я тоже подумаю», — в пику ему ответила я. «Долго думать плохо», — заговорщически произнес Эрик, наклоняясь ко мне ближе. «Для нас обоих». И я не успела даже вздохнуть, как он меня поцеловал. «Подумала?» — спросил потом, отрываясь от моих губ. «Как в такой момент можно думать?» — отозвалась я, пытаясь выровнять дыхание. «Думай быстрее, иначе опять заколдую», — пригрозил Эрик. «Через поцелуй. Я тут изобрел парочку заклинаний на случай, если ты будешь сопротивляться. Так какой твой ответ?» «А твой? Ты тоже не ответил», — напомнила я ехидно. «Да». Он посерьезнел. «Мой ответ — да». «Мой ответ тоже да», — сказала я, тоже без улыбки. «И я остаюсь с тобой». Но Эрик тут хитро улыбнулся. «Вот видишь, заклинание все-таки подействовало». «Какое заклинание?» Я изогнула бровь, которую я наложил на тебя во время поцелуя. «Ты действительно это сделал?» Я ударила его кулачком по груди. «А ты как думаешь?» «Думаю, что ты блефуешь». «Ну, как знать». «Эрик!» «Идем домой». Он со смехом обнял меня за плечи. «Хочу попробовать на тебе еще парочку заклинаний». «Эй!» «Уверяю, леди Хайт, вам понравится».